Глава 31. В понедельник вечером Димер встретился с Кэллом в клубе. Уже который месяц его жизнь протекала в таком распорядке. Он приходил на доклад к начальнику раз в две недели. Обычно по понедельникам, после работы, а если появлялось что-то срочное, посылал телеграмму с просьбой о встрече. Одиночество Димера ненадолго нарушилось в конце марта, когда у него гостил брат. Но Фред вернулся в свой полк во Францию, на какую-то не вполне понятную тыловую должность. И с тех пор Димер снова жил и работал совершенно один. Еще в январе Кэлл пообещал, что весной подыщет ему более приятное назначение. Весна давно наступила, но он так и застрял в Маунт-Плезанте. И вот теперь собрался с духом, чтобы напомнить об этом. Привратник кивнул Димеру и пропустил. Его лицо уже примелькалось. Кэлл, как всегда, ждал наверху, в углу огромной безлюдной библиотеки. «Добрый вечер, Димер. Как поживаете?» «Спасибо, сэр, неплохо. Присаживайтесь», — указал он на мягкое кожаное кресло. «Итак, что вы сегодня принесли?» Димер открыл портфель и достал полдюжины фотографий. «Есть пара писем, достойных внимания, сэр. 10 дней назад премьер-министр отправил мисс Стэнли сообщение о заседании кабинета министров, которое, похоже, проходило чрезвычайно конфликтно. Лорд Китченер обвинил мистера Ллойда Джорджа в раскрытии секретных сведений о количестве войск во Франции. По словам премьер-министра, он заявил, что больше не может в таких условиях нести ответственность перед военным министерством, потребовал своей отставки, встал и направился к выходу». Димер передал Кэллу фотографию письма. «Премьер-министр утверждает, что сумел уладить дело, но говорит, что не осмелился бы никому больше рассказать об этом и просит ее хранить тайну». «Я слышал, что отношения между Китченером и Ллойд Джорджем стали напряженными, но не представлял, что все настолько плохо. И мисс Стэнли сохранила тайну?» «Насколько мы можем судить, да, сэр. И ни разу с начала осени ни с кем не поделилась секретными сведениями». «Мы должны благодарить судьбу за это. Любой намек на то, что Китченер грозится подать в отставку, стал бы настоящим подарком для врага. Вы сказали про пару писем. Что было во втором?» «Он написал ей о нехватке снарядов и вложил в конверт полученное от Китченера сообщение о разговоре с сэром Джоном Френчем. Это явное нарушение закона о государственной тайне. Дайте взглянуть». Кэлл взял у него фотографию и долго рассматривал, нахмурившись, словно не мог поверить. «Сколько времени прошло от того момента, как он получил это письмо, до выступления в Ньюкасле?» 6 дней, сэр». «Но письмо никак не подтверждает его утверждение. Скорее наоборот». Кэлл посмотрел на Димера с перекошенным от гнева лицом. «Он намеренно лгал всей стране». По непонятной причине Димеру вдруг захотелось вступиться за этого человека. Премьер-министр определенно все приукрасил. Возможно, если бы он не отослал письмо мисс Стэнли, если бы держал его при себе, когда готовил свою речь, то не зашел бы так далеко. «Это очень милосердное объяснение. И даже если оно справедливо, это в самом лучшем случае означает, что он утратил здравость суждений». Кэлл снова взглянул на фотографию. «Я хотел бы оставить ее себе. Вы ведь можете сделать копию?» «Да, конечно». Кэлл положил фотографию во внутренний карман. Зачем она ему понадобилась? Раньше Кэлл ничего у Димера не забирал. Пол убрал остальные снимки в портфель. «Что-нибудь еще?» — спросил Кэлл. «Ничего особенно интересного. Если говорить в целом, то в последнее время отношения между премьер-министром и мисс Стэнли стали несколько напряженными. Мне кажется, их роман подходит к концу. Похоже, она собирается выйти замуж за Эдвина Монтегю. «Это было бы весьма прискорбно», — заметил Кэл. «С точки зрения разведки». Диммер удивленно посмотрел на него. «Но мы ведь, безусловно, хотим, чтобы премьер-министр перестал посылать ей закрытые сведения». «Хотим, конечно, хотим», — тут же ответил Кэл. «Но вы ведь должны согласиться, что это дает нам уникальные сведения о том, что происходит в высших кругах власти. Мы втроем, вы, я и мисс Стэнли, самые информированные люди в стране. Разве вы не пожалеете, если это прекратится?» Диммер на мгновение замялся. «Нет, сэр. Честно говоря, у меня довольно неприятные ощущения от всей этой операции. Особенно теперь, когда стало ясно, что ни один из секретов не попал к врагу. Это очень сомнительная история, и я не уверен, что здесь есть ради чего рисковать и продолжать расследование. Полагаю, нам следует подумать о закрытии дела». «Вы так считаете?» «Боюсь, это не вам решать. Но я услышал ваше мнение. Понимаю, насколько это однообразная и уединенная работа. Возможно, я подберу кого-нибудь вам на замену. Дайте мне знать, если появится что-то важное. Если же нет, то увидимся здесь же через 2 недели». С тем Диммер и вернулся в Маунт-Плезант, чтобы и дальше добросовестно наблюдать за перепиской между премьер-министром и Венецией, а теперь еще и между Венецией и Эдвином Монтегю, которые обменивались письмами все чаще. В следующие 2 недели он исправно заносил в журнал даты и главные события. Это все больше напоминало любовный роман, издающийся отдельными главами, где историю к неизбежной развязке приближают те силы, которые читатели видят яснее, чем сами герои. Диммер поймал себя на том, что каждый день спешит на работу не ради того, чтобы отслеживать секретные сведения, а ради того, чтобы узнать, что произойдет дальше. Во вторник, 27 апреля, Венеция вернулась из Олдерли в Лондон и отправилась на пятничную прогулку с премьер-министром. И оставила его, как он признался в написанном ночью письме, озадаченным и растерянным. «Это было очень странно. То, что ты сказала сегодня о равнодушии к себе самой и собственному будущему. Твои слова наполнили меня удивлением и дурными предчувствиями. Прочие дела, и домашние, и политические, меня совсем не радуют. Каждый день приходится списывать новые суммы с моего уже израсходованного счета оптимизма». В среду настала очередь Монтегю жаловаться Венеции. «Если говорить совсем искренне, то сейчас я беспокоюсь только о тебе. Не могу ожидать, что ты будешь любить меня больше, чем я люблю тебя, но все-таки ты непостижимый человек, милая. Сначала ты решила провести жизнь со мной, если это будет возможно, а потом, не сказав мне ни слова, собираешься во Францию по меньшей мере на 3 месяца. Приезжаешь в Лондон и тратишь все свое время на то, чтобы сделать прививки». В четверг Венеция и Монтегю встретились обсудить детали ее обращения в иудаизм и, очевидно, обо всем договорились, поскольку он потом написал ей: «Самой отчаянной, любимой из всех женщин. Вчера был величайший день в моей жизни. В конечном итоге, самая замечательная женщина на свете отдала себя на мое попечение, в мои руки, в радости и в горе, надеясь на то, что рядом со мной сможет вести более счастливую жизнь, чем без меня или с кем-то другим». В пятницу Венеция уехала из Лондона на уикенд в Олдерли вместе с премьер-министром и его обычным окружением. Она писала Монтегю в поезде: «Дорогой, я бы и рада испытать хоть какое-то воодушевление, но этот адский поезд трясется так, что невозможно удержать ни мысли, ни перо. Напротив меня сидит премьер-министр в куда более жизнерадостном, как мне кажется, настроении. Но я всем существом чувствую, что эта поездка не будет удачной. Чувствую, что поругаюсь с Бонги, буду несносной с премьер-министром, А еще мне придется уходить от расспроса Вайолет, если она соизволит задать хотя бы один. Я всегда пыталась убедить тебя в том, что совершенно равнодушна к своей жизни. На бумаге эти слова совсем не впечатляют. И все же я просто хотела бы, чтобы ты был здесь, и ужасно по тебе скучаю. Сегодня опять такой прекрасный день, и мы могли бы быть так счастливы. В субботу она написала ему еще одно письмо из Олдерли-хауса. «С Булонью все решено, дорогой. Я уезжаю через неделю в понедельник. Не сердись на меня за то, что я все так устроила. Знаю, тебе, наверное, кажется, будто я проявляю прискорбную холодность. Но это не потому, что я стараюсь все отложить. Просто хочу сама увидеть, что происходит всего в 60 милях от Большой войны». Монтегю ответил на это: «Я опечален из-за Булони. Что ж, пусть будет так. Только поклянись, что вернешься к определенной дате и постарайся уладить все до приезда. Сможешь?» В понедельник 3 мая премьер-министр написал ей полное благодарности письмо с Даунинг-стрит. «Я чудесно провел время в Олдерли и буду вспоминать об этом в предстоящие недели разлуки и одиночества. Были, правда, и моменты уныния, за которые я сам несу ответственность. Надеюсь только, что не заразил тебя своим дурным настроением». Во вторник он навестил ее на Мэнсфилд-стрит, а потом снова написал ей. «Полночь. Не думаю, дорогая, что ты была очень рада видеть меня этим вечером. Я прошел пешком, чуть ли не бегом, почти всю обратную дорогу до Даунинг-стрит, обдумывая последние события. Временами мне кажется, что Нортклифф и его свора, возможно, правы, и что бы ни говорил весь остальной мир, я, если и не мошенник, то неудачник и офон-глупец». В среду между половиной шестого и половиной седьмого вечера они зашли в Селфриджес на Оксфорд-стрит, и он купил ей в подарок сумку для поездки во Францию. В пятницу днем они ездили на двухчасовую прощальную прогулку. «Это была одна из самых восхитительных наших прогулок, правда? Когда теперь мы сможем ее повторить? Я прихожу в отчаяние, думая обо всех этих предстоящих пятницах. Чувствуешь ли ты то же самое? Какое бы будущее ни было тебе уготовано, в смысле дружбы и близости, с неким неназванным мужчиной, которого я заранее возненавидел сильнее, чем можно выразить словами, в судный день я буду готов сказать, что мне досталось самое лучшее». После этого наступило молчание. Утром в понедельник 10 мая Диммер пришел в Маунт-Плезант, готовый к новой рабочей неделе. Вечером он должен был встретиться с Кэллом. И хотя он просидел в комнате весь день, ни утром, ни днем ему ничего не доставили. В первый раз за все время смена прошла впустую. Диммер подумал, что Венеция уже отправилась во Францию. В нетерпении что-нибудь узнать он сел за стол и просмотрел «Таймс». Более мрачных новостей, чем в этот день, он не мог припомнить. У берегов Ирландии германская подводная лодка торпедировала пассажирский лайнер «Лузитания». Погибли 1200 пассажиров, более сотни из них — американцы. Показания очевидцев и комментарии занимали целые страницы. Германия начала использовать на Западном фронте отравляющие газы. Одна колонка за другой перечисляла имена убитых, раненых и пропавших без вести. Почти 300 человек только за субботу и только на Галлипольском полуострове. Диммер почувствовал себя виноватым, сидя в безопасности в своей клетушке в Северном Лондоне, когда по всей Европе все яростнее бушует война. В 6 вечера он запер дверь до утра. Доехал на подземке до Чаринг-Кросс и прошел пешком остаток пути до Пэл-Мэл. Ничего важного он сообщить Кэллу не мог. Портфель был почти пуст. Диммер наслаждался весенним вечером. Возле клуба он появился раньше обычного. У входа стоял Роллс-Ройс, водитель, опираясь задом на капот, читал Daily Mail. Димер кивнул портье, свободно прошел внутрь и поднялся по лестнице в библиотеку. Уже в дверях он услышал голоса и остановился у порога. Кел сидел в углу спиной к нему. У сидящего напротив дородного мужчины было круглое, властное, почти жестокое лицо. Говорили они очень тихо. Димеру показалось, что он узнал собеседника. Но такого же просто не могло быть. Взгляд этого человека метнулся в сторону Димера, и мгновение на нем задержался. Димер торопливо шагнул назад, развернулся и поспешил вниз по лестнице. «Кто это пришел к майору Келли?» — спросил он у портье. «К сожалению, я не имею права разглашать его личность, сэр». «Случайно не лорд Нортклифф?» Портье улыбнулся и подмигнул. «Это вы сказали, сэр, а не я». Димер сел на обитую кожей скамью и подождал. Примерно через 10 минут Нортклифф прошел мимо него, забрался на заднее сиденье Роллс-Ройса и уехал. Пол снова поднялся в библиотеку. «Димер!» — приветливо сказал Кэл. «Что вы принесли сегодня?» «Очень мало, сэр. Фактически ничего. Исключительно личные письма. Никакой политической информации, никаких государственных секретов. Их отношения близятся к концу». Кэл нахмурился. «В самом деле ничего?» «Ничего, сэр. Если хотите, я все вам покажу». Он кивнул на свой портфель. «Нет, не нужно. У меня для вас хорошие новости. Я снимаю вас с этого дела. Завтра же утром пришлю в Маунт-Плезант одного из своих сотрудников. Вы объясните ему, что к чему, и дальше уже он будет за все отвечать». Кэл замолчал, улыбнулся. «Ну как, вы довольны?» «Что-то вид у вас скорее разочарованный». «Нет, сэр, я буду только рад выбраться оттуда». «Молодец. Возьмите отпуск до конца недели. Вы заслужили небольшой перерыв, а в понедельник придете на доклад к капитану Холт Уилсону. Мы постараемся подыскать для вас что-нибудь интересное». «Благодарю вас, сэр». Димер стоял в нерешительности. Ему очень хотелось спросить о Нортклифе, но он не знал, с какой стороны зайти. «Думаю, на этом все», — сказал Кэл. «Хорошего вечера». «Спасибо, сэр. И вам тоже». Венеция уже должна была ехать во Францию, но вместо этого лежала в постели у себя на Мэнсфилд-стрит с лихорадкой. Как объяснил врач, это реакция на прививку от брюшного тифа. Самое неприятное, что какого-то особенного недомогания она вовсе не чувствовала. Но мать обращалась с ней, как с тяжело больной. Уложила в постель, отменила путешествие через канал и отправила в госпиталь телеграмму с сообщением, что Венеция не приедет, пока полностью не выздоровеет. Эдвин пришел навестить ее, принес цветы и какую-то гору фруктов, которой хватило бы всей семье на неделю. Он сидел возле постели Венеции и держал ее за руку, пока Эдит отлучилась на поиски вазы. «Бедная моя», — сказал он, — «мне кажется, это знак свыше. Забудь про Францию. Останься в Лондоне. И давай уже объявим о нашей помолвке». «Эдвин, не говори глупостей. Мама и так подняла слишком много шума без всякой помолвки. У тебя каждый раз находится предлог, чтобы отложить ее. Мне искренне хотелось бы понять, случится ли это когда-нибудь». Ей тоже хотелось. В глубине души Венеция не была уверена, хочет она, чтобы эта свадьба состоялась, или нет. Оба варианта не сулили ничего, кроме осложнений. Интересно, с другими женщинами было так же или только с ней одной? Эдит вернулась с вазой. «Внизу ожидает премьер-министр. Хочет видеть вас». Венеция застонала и откинулась на подушку. «Ибсен, Стринберг, а теперь еще и Фрейдо. Скажи ему, что я больна». «Нет», — вмешался Эдвин и повернулся к Эдит. «Пригласите его подняться сюда, а потом снова к Венеции. Это прекрасная возможность поделиться с ним новостью. Ну же, дорогая, давай покончим с этим раз и навсегда. Я так не могу, Эдвин. Эдит терпеливо стояла с вазой в руке, ожидая подтверждения приказа. Венеция вздохнула и сдалась. Ну хорошо. Эдит, только предупреди его, что он может зайти всего на 10 минут. И вот что, Эдвин, ты не скажешь ни слова. Встань у окна. Она высвободила свою руку. Премьер-министр поспешил наверх. Он вошел с полным озабоченности лицом и смотрел только на нее. «Дорогая!» Он протянул ей две книги, которые принес с собой. «Это Толстой и Бульвер Литтон. Возвышенное и нелепое». Лишь теперь премьер-министр заметил стоявшего у окна Эдвина. «Монтегю?» — удивленно проговорил он. «Премьер-министр?» «Очень хорошо, что ты пришел, премьер», — сказала Венеция. «Что вы оба пришли?» Дальше последовали мучительные 10 минут изощренной вежливости. Премьер-министр пытался не показать Монтегю своего недовольства. Эдвин то и дело бросал на Венецию умоляющие взгляды, а она решительно свела разговор к самым банальным вещам — симптомам болезни, связанному с прививками риску, чрезмерной озабоченности матери, красоте цветов, планам на неделю и шансам на то, что она поправится настолько, что сможет присутствовать на ланче или обеде. Наконец она решила, что сделала достаточно. «Вы не сочтете за грубость, если я скажу, что устала и хочу отдохнуть?» Премьер-министр и Монтегю, соперничая друг с другом в искренности раскаяния, принялись извиняться за то, что утомили ее, и горячо желать ей выздоровления. Она вызвала колокольчиком Эдит, чтобы та проводила гостей. А сама после заключительного круга прощаний, как только закрылась дверь, повернулась на бок и накрылась головой одеялом. Они вышли из дома вместе и направились по улице Кавендиш-сквер в сторону Вестминстера. Диммер смотрел им вслед. Он узнал обоих. Во всяком случае, раз они здесь, то и Венеция должна быть у себя. Он перешел через улицу и позвонил в дверь. Ему открыла горничная. Он показал свое удостоверение. «Добрый вечер. Я сержант Диммер из столичной полиции. Я хотел бы видеть мисс Венецию Стэнли». «К сожалению, мисс Стэнли больна и не принимает посетителей». «Это очень срочное дело». «Простите, сэр, я только выполняю распоряжение». «В таком случае нельзя ли мне переговорить с ее горничной мисс Винтер?» «Хорошо, пойду поищу ее. Не могли бы вы подождать в холле?» Она поднялась по лестнице и скрылась из виду. Диммер стоял на черно-белых плитках пола и рассматривал свое отражение в зеркале. Поправил галстук, провел пальцем по волосам. Он ощущал странную уверенность. По дороге сюда через весь Лондон Диммер обдумал положение со всех сторон и каждый раз приходил к одному и тому же решению. Не было никаких доказательств того, что Венеция Стэнли передавала врагу секретные сведения. Может быть, в самом начале такая вероятность существовала, и потому стоило провести расследование и убедиться, что все в порядке. Но после 7 месяцев дальнейшее наблюдение потеряло всякий смысл. Иными словами, Кэл втянул его в незаконную операцию по чисто политическим соображениям, а теперь намерен навредить репутации премьер-министра и, возможно, добиться отставки правительства. Зачем еще он мог встречаться с Нортклиффом, если не для того, чтобы передать информацию? Диммер понял, что его просто использовали. Ему было стыдно. Он был зол. Услышав шаги на лестнице, он обернулся и увидел спускавшуюся Эдит Винтер. «Сержант Диммер?» Произнесла она, остановилась и внимательно посмотрела на него. «Он же мистер Мэривезер, не так ли?» «Боюсь, это один и тот же человек. Мне необходимо увидеться с мисс Стэнли срочно». «Как только вам совести хватило, кто бы вы ни были. Она никого не принимает и уж точно не захочет принять вас». «Мисс Винтер, она должна меня выслушать. Это касается ее отношений с премьер-министром. Открылась дверь, и в холле появился лорд Шеффилд с газетой в руках. «Все в порядке?» «Да, ваша светлость», — ответила Эдит. «Я совсем разберусь». Он хмыкнул и вернулся к себе. «Мне непременно нужно ее увидеть», — тихо сказал Диммер. «Прошу вас. Она знает, кто я такой. И мне искренне жаль, что я обманул вас. Так было нужно для моей работы». «Что же это за работа такая?» «Я все расскажу мисс Стэнли». Она посмотрела на него знакомым холодным взглядом, вздохнула и отвернулась. Диммер поднялся следом за Эдит по лестнице. На верхней площадке она велела ему подождать. Вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Минуту спустя Эдит снова появилась. «Она примет вас», и шагнула в сторону, пропуская его. За окном было еще светло, но в комнате горели лампы. Венеция сидела в постели, набросив стеганый жакет поверх ночной рубашки. «Загадочный сержант Диммер», — сказала она. «Кажется, вы следили за мной». «К сожалению, отчасти так и было. Прошу простить меня». Он так много о ней знал и все же не знал совсем. Странно было видеть ее такой, лежа в постели с распущенными волосами, падающими на плечи. Она выглядела немного иной. Он стоял возле кровати. «Позвольте, я объясню». «Пожалуйста». Похоже, все происходящее ее только забавляло. «Как вы помните, мы познакомились в июле. После расследования несчастного случая на реке меня перевели в подразделение Скотланд-Ярда, которое занимается вопросами государственной безопасности. В конце лета мне приказали разобраться с телеграммами из Министерства иностранных дел, найденными в самых разных местах. Понимаете, о чем я?» Помедлив, она осторожно кивнула. «Понимаю». «В ходе расследования мы обратили внимание на то, что премьер-министр регулярно писал вам письма. И у нас появились опасения, что здесь возможен шпионаж. Короче говоря, начиная с сентября ваша переписка отслеживалась». Похоже, рассказ Диммера перестал ее забавлять. «Отслеживалась? Кем? Что это значит?» «Ваши письма перехватывала и прочитывала правительственная служба, в которой я работал. Я пришел предупредить вас, что некоторые подробности расследования могли передать или собираются передать прессе, и поэтому вы должны срочно принять меры». «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» «Ну, хорошо. К примеру, в пятницу он написал вам, что у вас была одна из самых восхитительных прогулок». «Это возмутительно!» Она побледнела и надолго замолчала. «Какие меры вы предлагаете мне принять?» «Не мне об этом говорить, но я бы посоветовал вам как можно скорее прекратить отношения с премьер-министром, спрятать письма в надежном месте и уехать из страны, во Францию, например». «Вы правы в одном. Не вам об этом говорить». Он склонил голову. «Я глубоко сожалею». «Почему вы рассказываете мне все это? Я не понимаю. Разве у вас из-за этого не будет неприятностей?» «Возможно. Все зависит от того, узнает ли кто-нибудь, что я говорил с вами. Так или иначе, но мне это не нравится». Он пожал плечами. «Это неправильно, вот и все. Простите, мне пора идти». «Думаю, так будет лучше». Эдит ждала Диммера на лестничной площадке. «Спасибо, что разрешили мне поговорить с ней», — сказал он уже в дверях. «И еще раз прошу прощения за то, что обманул вас тогда в Пенросе. Я бы с радостью пошел с вами на ту прогулку». Диммер направился прямо к станции подземки на Оксфорд-Серкус и сел на поезд в восточном направлении, а потом перешел на другую ветку и доехал до Кингс-Кросс. По всему сортировочному центру Маунт-Плезант горел свет. По ночам здесь работали не меньше, чем днем. Никто не обратил внимания на Диммера, пока он шел по коридору к своей каморке. Диммер закрыл за собой дверь, снял пальто и зажег газ на плите. Когда пламя разгорелось, Диммер принялся вынимать из сейфа фотографии и негативы и бросать в огонь. Он не читал писем, лишь иногда выхватывая взглядом отдельные случайные фразы. «Дорогая», «Если бы ты знала, как сильно я тебя люблю», «Милый премьер». Пока бумага темнела, свертывалась и вспыхивала. На это ушло несколько часов. Закончив, Диммер оставил ключи от пустого сейфа на столе, обвел комнату прощальным взглядом и ушел домой. На следующее утро он явился на призывной участок в Клеркенуэле. Он подождал на крыльце, когда участок откроется. Сержант смерил его взглядом и сказал: «Вот ведь не терпится тебе». Почти всю ночь Венеция пролежала в полусне, то проваливаясь в забытье, то снова просыпаясь. К утру лихорадка прошла и в голове прояснилась. Она не сомневалась, что этот полицейский сказал правду. Он показался ей честным человеком, и она поняла, что должна сделать. Позавтракав в постели, она надела халат, села за туалетный столик и написала письмо премьер-министру. Когда Сильвия, временно переехавшая обратно к родителям, пока Энтони не вернется с фронта, заглянула проведать больную, Венеция попросила ее отправить письмо. «Но только вечером. Не хочу, чтобы он получил письмо раньше завтрашнего утра». Сильвия поднесла конверт к уху, как будто тот что-то шептал ей. «Что ты сказала ему на этот раз? Кого нужно ввести в кабинет министров?» «Нет, я написала ему, что выхожу замуж за Эдвина». Сильвия изумленно раскрыла рот. «Боже милостивый, ты ведь не сделаешь этого?» «Не выйду за Эдвина или не скажу премьеру. И то, и другое». «Я выйду за Эдвина. И, конечно же, я должна сказать об этом премьер-министру раньше, чем он все узнает от кого-нибудь еще». Она взяла Сильвию за руку. «Сделай мне одолжение, дорогая. Он непременно заглянет сегодня к нам в течение дня. Скажи ему, что я очень больна и никого не принимаю». Весь день она не выходила из комнаты. В 6 вечера прозвенел дверной звонок. Венеция открыла дверь, вышла к лестнице и прислушалась. До нее долетели голоса премьер-министра и Сильвии, однако она не разобрала ни слова. Потом вернулась в спальню и встала у окна. Примерно через 20 минут премьер-министр появился на тротуаре, надел цилиндр и пошел прочь. Дойдя до угла, он остановился и оглянулся. На мгновение Венеции показалось, что премьер-министр заметил ее. Но даже если и так, то виду он не подал. Постоял еще минуту под вечерним майским солнцем неподвижно, как статуя, повернулся и зашагал дальше.